Ошибки в практике. Причиной разочарования в практике будет наличие в ней элемента алчности. Поэтому вы должны быть благодарны, получив знак или предупредительный сигнал, указывающий на слабое место в вашей практике. Имеется несколько непродуктивных подходов к практике, о которых вы должны иметь представление. Обычно, когда вы практикуете дзадзен, вы становитесь весьма идеалистичными и создаете себе идеал, которого стараетесь достичь, или ставите перед собой цель и пытаетесь ее осуществить. Но, как уже не раз говорилось, это нелепо. Когда вы настроены идеалистично, вами владеет какая-то идея достижения. К тому времени, как вы достигнете своего идеала или цели, ваша идея достижения создаст новый идеал. И пока ваша практика основана на идее достижения, и вы практикуете дзадзен идеалистически, ваш идеал так никогда и не будет достигнут. Более того, в жертву приносится сама суть практики. Поскольку ваше достижение всегда в будущем, вы постоянно жертвуете своим «я» сегодня ради какого-то идеала в будущем. Это не приведет вас ни к чему. Это нелепо. Это совершенно неверная практика. Но куда хуже такого идеалистичного отношения практиковать дзадзен, соревнуясь с кем-то еще. Это убогая, жалкая практика. В нашей практике сото особый упор делается на сикан талза, или на то, чтобы просто сидеть. На самом деле у нас нет какого-то особого названия для нашей практики. Когда мы практикуем дзадзен, мы просто практикуем его, и независимо от того, испытываем ли мы радость от нашей практики или нет, мы просто занимаемся ею. Даже если нас клонит в сон, и мы устаем от практики дзадзен, от повторения изо дня в день одного и того же, даже тогда, когда мы продолжаем заниматься нашей практикой. Воодушевляет нас кто-то к практике или нет, мы просто занимаемся ею. Даже когда вы практикуете дзадзен в одиночку, без учителя, я думаю, вы найдете способ установить, верна она или нет. Когда вы устаете от сидения или испытываете отвращение к практике, вы должны расценивать это как предупредительный сигнал. У вас пропадает желание продолжать практику, когда она становится идеалистичной. Это значит, что ваша практика подчинена какой-то идее достижения и что она недостаточно чиста. Причиной разочарования в практике будет наличие в ней элемента алчности. Поэтому вы должны быть благодарны, получив знак или предупредительный сигнал, указывающий на слабое место в вашей практике. Тогда, вовсе забыв о своей ошибке и вновь вернувшись на путь, вы сможете возобновить свою подлинную практику. Это очень важно. Пока вы продолжаете заниматься практикой, вы вполне застрахованы от ошибок, но поскольку это весьма трудно, нужно найти какой-то способ вдохновлять себя. А поскольку вдохновлять себя, не вовлекаясь в какой-нибудь ошибочный способ практики, трудно, то самостоятельно заниматься нашей чистой практикой может оказаться весьма непростым делом. Вот почему у нас есть учителя. С учителем вы можете исправить свою практику. Конечно, вам будет очень нелегко с ним, но при всем том вы всегда будете застрахованы от неверной практики. Большинству дзен-буддистских монахов приходилось очень нелегко со своими учителями. Когда они говорят об этих трудностях, можно подумать, что в практике дзадзен без этих трудностей не обойтись. Но это неверно. Независимо от того, имеются у вас трудности в практике или нет, пока вы продолжаете заниматься ею, у вас будет чистая практика в подлинном смысле слова. Даже если вы не подозреваете об этом, она у вас есть. Так Доген Зэнзи сказал: «Не думайте, что вы непременно будете сознавать собственное просветление. сознаете вы его или нет, ваше собственное, подлинное просветление уже заключено в вашей практике. Другая ошибка — это практиковать дзадзен ради той радости, которую вы испытываете от практики. На самом деле, когда практика вызывает у вас чувство радости, это тоже не совсем хорошо. Конечно, такая практика не будет ошибочной, но по сравнению с истинной практикой она не так хороша. В буддизме хинаяны известны 4 ступени практики. Четвертая, или наивысшая, означает, что вы просто занимаетесь практикой, безо всякой радости, даже духовной. Вы просто целиком отдаетесь практике, забывая обо всех своих физических и умственных ощущениях. На третьей ступени вы просто испытываете физическую радость от занятий практикой. Вы получаете удовольствие от таких занятий и занимаетесь практикой ради этого удовольствия. На второй ступени вы испытываете и умственную, и физическую радость, то есть у вас хорошее самочувствие. На второй и третьей ступенях вы практикуете дзадзен, потому что хорошо себя чувствуете, занимаясь практикой. И, наконец, самое первое, когда в вашей практике нет никакого размышления и любопытства. Эти 4 ступени относятся и к практике Махаяны, и ее наивысшая ступень также заключается в том, чтобы просто практиковать. Если вы встречаетесь с какими-то трудностями в своей практике, это предупреждение о том, что вы руководствуетесь какой-то ложной идеей, и потому надо быть внимательным. Однако не прекращайте своих занятий. Продолжайте заниматься, зная свои слабости. Тогда у вас не будет мысли о достижении, не будет навязчивых мыслей о получении результата. Вы не станете заявлять «это просветление» или «это неверная практика». Даже в неверной практике, когда вы сознаете ее ошибочность и продолжаете заниматься ею, заключена правильная практика. Наша практика не может быть совершенной, однако, не падая духом, мы должны продолжать ее. В этом секрет практики. И если вы хотите как-то подбодрить себя, когда пали духом, то усталость от практики как раз и есть ободрение. Вы ободряете себя, когда устаете. Когда вам не хочется это делать, это предупредительный сигнал. Это напоминает зубную боль, когда ваши зубы не совсем в порядке. Когда вы чувствуете боль, вы идете к зубному врачу. Таков наш путь. Причина конфликта — это какая-то навязчивая идея или одностороннее представление. Когда все будут знать ценность чистой практики, в нашем мире будет меньше конфликтов. В этом секрет нашей практики и пути Догена Дзинзи. Доген излагает это в своей книге «Сёбо Гёнлзо. Сокровищница истинной дхармы». Если вы понимаете, что причина конфликта кроется в какой-то навязчивой идее или одностороннем представлении, вы сможете найти смысл в разных видах практики, не сделавшись пленником ни одного из них. Если вы не сознаете этого, вы легко можете стать пленником какого-то определенного пути, и вы скажете себе: «Это просветление, это совершенная практика, это наш путь, другие пути несовершенны, это лучший метод». Это большая ошибка. В истинной практике нет особого метода. Вы должны отыскивать свой собственный путь, и вы должны знать, что представляет собой практика, которой вы занимаетесь в данную минуту. Зная как недостатки, так и преимущества какой-то определенной практики, вы можете заниматься ею без всякой опасности. Но если ваше отношение к ней одностороннее, вы станете игнорировать недостатки этой практики и подчеркивать только ее положительную сторону. В конце концов, вы обнаружите худшую сторону этой практики и разочаруетесь, когда будет слишком поздно. Это неразумно. Мы должны быть благодарны учителям древности, указавшим нам на эту ошибку.